тщательный отбор. Да, что же это тут происходит? Они что, все сговорились что ли? В этот раз найм персонала был ничем не веселее, чем в прошлый раз, так как начался он почему-то с появления разумного, считавшего себя умнее всех. Да, у него бы собственный крейсер, но вы бы видели этот кошмар на колесиках, корпус. Да, корпус был от крейсера четвертого поколения, причем, от крейсера производства верфи Федерации Неви. Это был когда-то средний крейсер, и видимо довольно неплохой, но то, что с ним сделали. Честно говоря, я не думал, что подобное можно вообще когда-нибудь увидеть, ввиду того, что его кто-то старательно переделывал, видимо стараясь как можно больше сэкономить на средствах, превращая этот корабль в какой-то жуткий гибрид. Начнем с того факта, что он был значительно изменен. Для начала, заменены разгонные двигатели. Да, вместо четырех двигателей среднего крейсера там стояло три двигателя тяжелого крейсера, но они все были третьего поколения. Потом, был убран главный калибр в виде двух средних тоннельных орудий. Вместо этого были установлены башни с орудиями производства Империи Арвар, и тоже третьего поколения. Возможно, огневая мощь в общей сложности у него и повысилась, ведь таких башен по корпусу корабля стояло теперь целых шесть. Но из-за того, что пришлось переделывать корабль, а также изменять вообще структуру несущих балок, из-за нагрузки от выстрелов этих орудий, этот корабль сильно видоизменился. К тому же, сам по себе такой корабль теперь не мог предоставить то, что являлось для него нормальным, когда этот корабль был выпущен с верфи. По сути, это был переходный вариант между третьим и четвертым поколением, и даже больше имеющим отношение к третьему поколению, так как от четвертого у него оставался только жутко изуродованный корпус, который вообще-то мне и не нужен. Но этот разумный, являвшийся капитаном собственного крейсера и имеющий в подчинении целых 10 разумных, даже не пытался как-то скрыть то, что он вообще-то пытается меня использовать. Этот идиот, даже не задумываясь о том, что делает, начал рассказывать о том, как можно еще больше модернизировать его корабль, а еще лучше, купить ему новый, за счет корпорации. Ведь он в мою корпорацию входит со своим средним крейсером четвертого поколения, а уж про модификации говорить не приходится, ведь ему пришлось потратить деньги на то, чтобы бы сделать из какого-то никому не нужной лоханки, конфетку. Честно говоря, глядя в глаза этому разумному, я видел, что он врет от всей своей широкой души. Скорее всего, этот корабль он приобрел именно в таком виде с какой-нибудь свалки, по крайней мере, одно такое место в этой звездной системе точно было. Так что, я понимал прекрасно, чего добивается этот разумный. Вот столько, видимо, он сам не понимал, что сейчас передо мной выглядит полным идиотом. Я же мог только констатировать тот факт, что этот умник мог приобрести данный корабль буквально на днях, ввиду того, что в моем объявлении четко было сказано, техника минимум четвертого поколения. А когда я запросил через нейросеть у Кондора проверить торговые площадки, то получил и подтверждение. Буквально пару дней назад этот корабль еще стоял на торгах, и цену на него скидывали несколько раз. Фактически на данный момент его можно было купить по цене металлолома, ввиду того, что этот корабль действительно был на грани саморазрушения. Не знаю, кто над ним так поиздевался, но видимо его просто пытались слепить воедино, чтобы у разумного был внешний корабль четвертого поколения, и хоть как-то вооруженный, ведь наемники, по сути, не летают на безоружных кораблях, и тут все встало на свои места. Послушайте, пока что уважаемый мной капитан, стиснув зубы, чтобы не покрыть этого разумного с ног до головы матом, я раздраженно посмотрел на него, давая ему понять, что его махинация не прошла. Может быть, вы мне объясните, какой придурок решил считать кораблем четвертого поколения вот этого мутанта? В нем от четвертого поколения только корпус остался, все остальное третьего, и даже второго поколения, и вы мне будете сейчас рассказывать о том, что это корабль четвертого поколения. К тому же у вас хватает наглости заявлять мне, что я должен буду вкладывать деньги в модернизацию и возможно восстановление этого мусора. Я уже молчу о том, что на этом корабле, как вы говорите, просто не работает система жизнеобеспечения. Вы его купили только вчера, вы даже на нем нигде не были, он даже не покидал своей стоянки, и вы сейчас мне рассказываете, что это боевой корабль. Знаете, уважаемый, пока что уважаемый, забирайте свой хлам, забирайте своих псевдонаемников, которые были вами подобраны буквально за эти два дня в каких-то дешевых забегаловках, и убирайтесь отсюда. Если вы такой крутой, как мне сейчас изображаете, то сможете организовать собственную корпорацию или отряд наемников. Пожалуйста, вам никто этого не запрещает. Я думаю, что вы легко справитесь с такой задачей. Тем более, у вас такой легендарный корабль. Орудия на него налепили, которые, наверное, даже не работают. Вы хотя бы проверяли его в деле, хотя бы по астероидам стреляли. Забирайте свой мусор и убирайтесь отсюда. И в следующий раз, пожалуйста, внимательнее читайте объявление о наборе персонала. Оборудование четвертого поколения – это нижняя планка техники, которую я могу принять. Оборудование четвертого поколения. У вас оборудования такого поколения вообще нет. А у меня в объявлении не написано, что мне нужен корпус, изувеченный придурками, только для того, чтобы они меня на деньги разводили. Судя по всему, я ударил в самое больное место этого разумного, так как он буквально взъярился и начал орать различные оскорбления. Самое интересное было в том, что среди его оскорблений я неожиданно услышал весьма необычную фразу. Он требовал, чтобы я ему вернул ему деньги, которые этот идиот потратил на хлам, купленный им буквально вчера. И все только для того, чтобы войти в мою корпорацию офицером с собственным кораблем. Вы себе такую наглость вообще представляете? Мало того, что он дурак, так я ему за это еще и платить должен. Что за глупости? В конце концов, ему все же пришлось покинуть комнату. Но его вопли меня немного насторожили. Он орал, что все равно со мной рассчитается, что я все равно заплачу ему эти деньги, что он подаст на меня в суд. Хотел бы я это увидеть, но так уж и быть. Сам напросился. Я отлично помнил одно важное правило. Лучшая защита – это нападение. Поэтому тут же переслал протокол нашей беседы и его угроз своим юристам. И через 10 минут получил уведомление о том, что они уже работают над этим вопросом и оформляют судебный иск, который должен этого разумного весьма неприятно удивить. Кто был он не был, и кем бы себя сейчас не считал, но ему придется ответить за эти угрозы. Я не собираюсь подобного терпеть. Конечно, кто-нибудь может сказать, что на эмоциях разумные могут позволить себе многое. Просто сорвался и решил поугрожать в надежде на лучшее будущее. Возможно, вот только я подобного никому не прощу. И начнем с того факта, что подобные угрозы до добра не доводят. Ни к чему ему было мне угрожать. Лучше бы помалкивал. Ну, пролетел ты со своим сюрпризом, не получилось меня обмануть. Утихни и думай, что ты будешь делать со своей развалюхой. Так нет же. Начал орать и требовать, что я должен ему компенсировать эту покупку. Заметьте, когда он орал, то упомянул о том, что эта покупка обошлась ему достаточно дорого. Почти в 100 миллионов кредитов. Да, за такие деньги можно было бы, конечно, приобрести и крейсер, имевший отношение к четвертому поколению оборудования и техники. Однако, все то, что приобрел этот разумный, не могло стоить на торговой площадке больше хотя бы 10 миллионов кредитов. Более того, по сути, этот хлам, который он старательно пытался выдать за корабль соответствующего технического состояния, иначе как действительно мусором я назвать не мог, ведь мне прекрасно было понятно то, чего добивается этот разумный. В первую очередь он намеревался вынудить меня заключить с ним договор. Ведь заключив договор, я сам подставлю себя под выполнение обязательств. Обязательств по предоставлению ему финансовой помощи, которая будет выражаться в подготовке этого корабля к эффективной деятельности. А вам любой инженер скажет, что это не так уж и дешево. Дешевле было бы купить другой корабль, возможно, тоже бывший в употреблении ранее, но не такой убитый, как то, что было сейчас у него на руках. Поэтому я и не собирался подписывать с этим мошенником подобных глупостей. Тем более, что такая ситуация действительно могла привести меня к серьезным проблемам. В первую очередь мне пришлось бы потратить достаточно большие деньги только на то, чтобы попытаться исправить положение с состоянием этого корабля. А зачем мне это надо? Давайте просто логически подумаем. По сути, этот разумный купил себе эту развалюху по собственному желанию. Возможно, даже взяв деньги в долг или в кредит. Меня такие вопросы не интересуют. Для меня было важно только получить результат. А результат, который он пытался подсунуть, меня категорически не устраивал. А когда этого разумного я попросил на выход, так он еще и хамить мне начал. И даже угрожал. Поэтому он сам не оставил мне выбора. Мои юристы вынудят его раскошелиться. К тому же, наблюдая через миниатюрные видеокамеры за тем помещением, в котором толпились желающие найти себе новое место работы, Я видел, как у него возник конфликт с его собственными членами экипажа. Особенно возмущался один, в техническом комбинезоне. Видимо, этот разумный рассчитывал попасть на теплое место в частную корпорацию, где сумеет стать довольно востребованным специалистом. А учитывая тот факт, что он попал бы в состав корпорации на отдельно взятом корабле, можно понять и то, что в этой ситуации он в большем выигрыше, чем другие, кто просто приходит на службу со своими ремонтными дроидами, или даже без них. Однако он не учел того факта, что корабль, на который он сам подписался как обслуживающий персонал, сейчас находится на грани саморазрушения. Ну, по-другому я то, что вижу на данных, имеющихся в моем распоряжении, понять не могу. Значит, ему теперь придется работать над восстановлением этого псевдо-корабля, чтобы тот хотя бы мог хоть что-то сделать, или же быть хотя бы похожим на корабль, чтобы его впоследствии можно было бы попытаться продать. Вот только вряд ли у него что-то получится. Как я уже сказал, состояние и общий износ этого корабля были на таком уровне, что вряд ли получится его вообще каким-либо образом им использовать, чтобы получить эффективную боевую единицу. В данном случае эффективной я ее могу назвать хотя бы для той же самой попытки перейти в другую звездную систему, что для него по сути просто невозможно. И я не шучу, когда говорю про то, что что-то для него невозможно. Это действительно так на самом деле. Сразу же забыв про этих разумных, я пригласил на собеседование кого-нибудь следующего, так как понимал, что время идет. За аренду этого помещения я оплатил не совсем маленькие средства, и поэтому не стоило затягивать время. Тем более, что на прием пришел народ, который был не виноват в том, что я чего-то не знаю, или из-за чего-то просто нервничаю. К тому же, это все его личные проблемы, вот пусть ими и занимается. А мне и своих сложностей хватает, которые явно появляются не на пустом месте. Следующие посетители, вошедшие ко мне на прием, оказались представителями технической группы, все члены которой, видимо, являлись родственниками. Это были типичные коротышки, роуки, которых было достаточно много. У меня создалось впечатление, что эти разумные сами намекают мне на тот факт, что были бы не против, если бы я в корпорацию к себе пригласил чуть ли не все их семейство, сразу в несколько поколений. Честно говоря, я такого и не собирался делать, но они уж очень настаивали. К тому же, эти разумные совершенно не скрывали того факта, что в данной ситуации я просто обязан быть в выигрыше. Вот как они себе это представляют. Объясните мне, что подразумевают под этим фактом. Да, я знаю, что представители этой низкорослой расы довольно неприхотливые и выносливые. Однако, я также знаю тот факт, что они бывают довольно вредными, а также и наглыми. Как только эти разумные начинают подозревать наличие хоть какой-то возможности, имеющей шанс повысить их собственное благосостояние, то тут же стараются сделать все, лишь бы усилить собственные позиции. И они отнюдь совершенно не задумываются об интересах тех же самых собственных руководителей, кем бы они ни были. Как я уже говорил, в Содружестве добро воспринимали как слабость. Вы, конечно же, тут же у меня спросите почему. Да, тут все просто. Всего лишь по той причине, что раз ты пытаешься с кем-то быть вежливым и пытаешься кого-то поддержать, то значит ты его боишься и опасаешься. А это как раз, таки типичный признак слабости. Я, конечно, такое не признаю, но проблема в том, что большая часть таких разумных в Содружестве достигают каких-то возможностей и даже высот на собственном поприще. И это напрямую говорит о том, что они в чем-то даже и правы. Уже только поэтому следовало бы заранее воспринимать ситуацию, которая всего лишь развивается так, как должна. Поэтому я спокойно смотрел за происходящим. Скажу сразу, видимо, заметив перед собой молодого парня, эти представители народа руауков решительно взялись за дело, старательно убеждая меня в том, что я просто обязан их взять к себе на службу. Вот только они, видимо, не понимали главного. Какая может быть причина у меня для подобной глупости? Ведь я четко видел то, как изменилось их поведение, как только они поняли тот факт, что я достаточно молод. Да, если бы перед ними сейчас сидел покрытый шрамами ветеран десятка сражений, который дохнул бы на них трехнедельным перегаром, тогда они вели бы себя по-другому. Тут же они почему-то посчитали, что я для них, видимо, легкая добыча. Возможно, они подумали, что я всего лишь получил в наследство хороший корабль, и теперь пытаюсь найти для него экипаж. Такое тоже было вполне возможно. Вот только их основная ошибка как раз и заключалась в том, что на данный момент они хотели попытаться усилить свои позиции именно за мой счет. Я же подобного позволять никому не собирался. Поэтому я не был намерен даже их и слушать. Тем более, что предложить им мне было просто нечего. Нейросети у всех были третьего поколения, и базы знаний соответствующие. Да, они пришли ко мне с намеком на то, что возьмут в долг у корпорации и будут расти и развиваться. Хорошие стремления. Вот только существует одна большая сложность для них лично. По сути, им предложить мне было нечего, кроме собственных родственников, что на самом деле еще не являлось фактом их эффективности как сотрудников. Начнем с того, что они не смогут вступить в ряды моей корпорации сразу же. То есть я имею в виду, что они не смогут работать полноценно. И все только по той причине, что просто не имеют для этого возможностей. Все дело в том, что основная проблема для них как раз заключается именно в основных требованиях к технике, которая была у меня в распоряжении. Я имею в виду именно наличие баз знаний минимум четвертого поколения. У них ничего этого нет. То есть, эти разумные просто не смогут использовать имеющееся у меня оборудование. Им сначала нужно будет полностью заменить нейросети. И даже добавить импланты на интеллект. У них не было нужных параметров. Потом им придется сначала изучать все эти базы знаний. На это придется тратить достаточно большие временные промежутки. А что потом? Как я уже сказал, есть нюансы, связанные с руками, которые имеют огромное значение, и их сбрасывать со счетов нельзя. Мне эти разумные просто ни к чему, ввиду того, что особой пользы от них для меня просто нет. Конечно, вы можете сказать, что я слишком уж придираюсь к этим разумным. Тем более, что они согласны пойти на сотрудничество. Я не спорю, они на многое сейчас согласны. В первую очередь на то, чтобы я тратил на них свое время и свои деньги. А что взамен? Да, я получу хороших специалистов. Я не говорю, что высококлассных. Начнем с того, что для этих разумных в первую очередь важен факт того, что они получают для себя, а никак не то, что они дают мне. Кроме этого, обратите, пожалуйста, основное внимание на тот факт, что эти разумные, видимо, совершенно не пытаясь понять меня, продолжают гнуть свою линию. Вот они решили, что могут облагодетельствовать меня своим присутствием, и уже только поэтому я должен буквально плясать от счастья, что они так решили со мной поступить. Я не знаю того, кто вбил в голову этим разумным подобную мысль. Однако, я знаю то, что им надо было бы быть немножко повнимательнее к мелочам. Только что перед ними из моего кабинета вылетел, чуть ли не завывая от злости и своей разочарованности, такой же хитрец, как и они сами. Это разве не показатель? Уже только из-за этого им следовало бы задуматься о том, что же здесь происходит. Все ли так весело и хорошо, как они планируют? Или же все-таки существуют сложности, с которыми им нужно считаться? На их месте я бы уже с настороженностью заходил в мой кабинет, заранее предчувствуя какой-то подвох. Они же услышали только то, что хотели услышать. Именно то, что касалось моего возраста. Молодой дурак. Кажется, так орал этот псевдо, капитан корабля, который является свалкой мусора. Они услышали главное определение. Молодой. А то, что я могу неприятно удивить фактически любого из них, это для данных разумных, видимо, не показатель. К тому же, они даже не задумывались о том факте, что же на самом деле могут мне предложить. Что тот псевдо, капитан, что эти недоделанные техники, все надеялись всего лишь получить за счет моей корпорации бонусы и плюшки, совсем не желая чем-то жертвовать. В данном случае я прекрасно понимаю все это, также понимаю и то, чего они таким образом хотели достичь. Будь я на их месте, то возможно и я хотел бы получить от корпорации какие-то бонусы, но заметьте, я никогда не позиционировал себя как нечто могущественное и великое, что могло бы осчастливить и облагодетельствовать нанимателя. С их стороны подобное всего лишь является огромной глупостью, и я в отличие от них этот факт прекрасно понимаю, а вот они не хотят этого понимать, не понимать, не даже воспринимать, и это большая ошибка с их стороны, хотя бы по той причине, что подобное вообще-то даже недопустимо, и если они хотят работать на благо частной корпорации, то им надо было бы быть более внимательным к своему нанимателю, внимательными и уважительными. Чего с их стороны я так и не увидел. Наоборот, у меня создалось стойкое впечатление, что эти разумные именно меня считают идиотом, который просто возьмет и преподнесет им подарок. Так этого просто не будет в принципе. Ну, зачем мне такие глупости? Нет уж, я не буду делать подобного. Поэтому я также вежливо попросил выйти этих разумных. скажу сразу, они тоже были слишком уж недовольны, так как случившееся их явно разочаровало. Следом за ними, но уже более осторожно, ко мне на прием вошли 4 пилота, которые продемонстрировали мне свои данные. Эти разумные не пытались делать глупостей и как-то на меня давить. Они откровенно рассказали мне о том, что являлись пилотами частной корпорации. Но ввиду последних событий и того факта, что та корпорация в последнее время стала как-то странно действовать на территории Фронтира, они решили по окончанию контракта не продлевать его. Все они были пилотами с нейросетями 4-го поколения, также и имели в своем распоряжении соответствующие базы знаний, что тоже было немаловажно. Я тут же начал проверять их легенду. Извините, ребята, но я всех уже воспринимал как потенциальных врагов. Слишком многие из этих разумных старались открыто мне врать, и уже только поэтому я понимал, что большую часть из них мне придется завернуть обратно, ввиду слишком уж больших нестыковок в их легендах. Однако у этих пилотов ничего подобного не было. Вся информация, которую они мне предоставили, полностью соответствовала действительности. Эти разумные действительно служили достаточно долгое время на одну шахтерскую корпорацию, были эффективными пилотами и продолжали обучаться, даже имели в собственном распоряжении москиты 4-го поколения. Причем, в своей информации они четко указали все данные, а также и параметры своих машин, ведь они ожидали какую-то проверку, а это всего лишь факт, который говорит в их пользу. И уже только поэтому я понимал, что в такой ситуации действительно наткнулся на тех, кто может быть мне полезен. Проверяя их данные, я понял, что эти ребята серьезно подошли к вопросу. Хотя их москиты имели разные территориальные принадлежности, так как два из них были республиканскими, а один с территории Федерации Неви. Но сам факт того, что у них было все нужное, говорил мне о том, что с ними можно иметь дело. В таких разумных не жалко даже деньги вкладывать. Поэтому, дав им на изучение свои договора, я подождал буквально 20 минут, прежде чем эти ребята спокойно и без каких-либо скандалов подписали эти бумаги, в результате чего на борту моего корабля добавилось еще 3 пилотов на неплохих москитах. Конечно, кто-нибудь может заявить, что я слишком уж придираюсь. Может, вы мне и не поверите, но я сам это прекрасно знаю. Придираюсь, такова уж моя натура. И все только из-за того, что и сам особого выбора не имею. Когда отбираешь персонал для своей корпорации, ты должен сам прекрасно понимать, с кем тебе придется работать, и кто будет поддерживать тебя и прикрывать твою спину в случае каких-либо конфликтов. Но брать и глупо доверять свою спину кому попало я не желал, и ввиду этих нюансов понимал, что и как могу использовать в своих личных целях. Главное делать все правильно, не допуская каких-либо ошибочных действий, которые могут привести меня к провалу. Я не просто так говорю о провале, сразу учитываю главные нюансы. Те самые нюансы, которые имеют отношение именно к потенциальным проблемам, про которые тоже забывать было бы нежелательно. Начнем хотя бы с того факта, что плохо подобранный персонал ни к чему хорошему не приведет, ведь и от персонала зависит многое. Возможно, что кто-нибудь тут же напомнит мне фразу, сказанную мной ранее, вроде того, что я заявил в отношении генералов и плохих солдат. Я это сам прекрасно помню, поэтому и понимаю, что, кто и чего стоит. Уже только из-за всех этих нюансов, я сам прекрасно понимаю, что ни в коей мере нельзя уступать потенциальному противнику, что бы там ни было. Я имею в виду тот факт, что все эти разумные, которые приходят ко мне на работу, тоже не так-то просты, как может показаться на первый взгляд. Большая часть из них рассчитывает меня использовать и надеются получить возможность возвыситься на том самом месте, которое я считаю своим. И говоря об этом, я тоже не шучу. Давайте будем честными. Честными по отношению не только ко мне, но и по отношению к тому, кто приходит сюда для того, чтобы занять определенное место в жизни моей корпорации. Эти разумные сами понимают, что я в данном случае для них становлюсь чем-то вроде господа бога. И тут я тоже не шучу, когда об этом говорю, и не пытаюсь как-то их унизить. В первую очередь давайте воспримем тот факт, что эти разумные становятся от меня зависимыми. Я даю им бонусы и возможность стать более высокооплачиваемыми и востребованными специалистами. В обмен же я хочу верную службу. Вроде бы все вполне понятно и предсказуемо. Ведь они пришли ко мне для того, чтобы получить возможности и дать мне свою службу. Поэтому с ними и был заключен договор. Другие же разумные, которые приходили ко мне ранее, очень часто считали меня просто идиотом. Молодым идиотом, который всего лишь получил богатое наследство, и поэтому есть шанс меня использовать, а потом возможно даже и потеснить с должности руководителя корпорации. Я знал, что во многих корпорациях основная проблема возникает именно из-за того, что у них существует такой орган управления, как совет директоров. Демократия в полном объеме. Они начинают о чем-то спорить, что-то решать, и в результате этого тратят время на то, что совершенно ни к чему. Я подобного действительно просто не понимаю, зачем все это нужно. Однако, сейчас мне надо было работать с наймом потенциальных исполнителей, чем я старательно и занимался. Этот день я закончил на том, что принял еще трех пилотов, двое из которых были представителями расы Слакс, со своими москитами, и одну девчонку, Зумру, с штурмовым челноком. Кстати, челнок был весьма оригинальный. Я не знаю, где она его нашла, но это был челнок четвертого поколения производства конфедерации Делус, а это уже о многом говорит. Также, следовало бы отметить тот факт, что он был модифицирован, и девчонка явно вкладывала в него большие деньги. Это само по себе уже стоило особого внимания. Также я нанял еще трех штурмовиков, а вот в следующую группу таких же бойцов, среди которых можно было распознать представителей Галифата, мне пришлось завернуть. Этим ребятам категорически не понравилось то, что на борту моего корабля запрещено употреблять наркотические вещества, и они были явно этому недовольны. Они начали спорить со мной, требуя убрать этот пункт из договора. Я был удивлен подобным требованием и заявил, что в данном случае их никто не держит, и им лучше покинуть эту комнату ввиду того, что я договор ради них изменять не собираюсь. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае их тоже можно попытаться понять. Попытаться, вполне можно, но при всем этом, у меня маленькая просьба. Учтите тот факт, что эти разумные вообще-то сами пришли ко мне. Скажите, пожалуйста, с какой это стати я должен ради них делать такую глупость, как замена определенных пунктов в моем договоре? Мне что, делать больше нечего? Однако они продолжали настаивать на этом, а уходить не желали. Это ли не странность поведения, чего они таким образом достигнут, всего лишь нарываясь на дополнительный конфликт со мной? Не понимаю. В конце концов мне пришлось вызвать наемников, которые охраняли эти помещения, и тогда этим галифатцам пришлось покинуть эту комнату, хотя они продолжали идти и возмущаться. И когда я уже думал, что в этот день сюрпризы для меня закончились, в двери постучался тот самый откормленный Боров, медик, который все никак не мог найти себе теплое и хлебное место. Как ни странно, этот разумный пришел ко мне, видимо, рассчитывая на возможность со временем достичь чего-то своего. Я вам про него уже говорил, это был представитель корпорации «Нейросеть», который когда-то был заведующим на довольно высокой должности, что явно возвышало его в собственных глазах. Вот только этот разумный, видимо, совершенно не понимал того, что в данной ситуации мне плевать на такие достижения, хотя бы по той причине, что я знал главное, кто он и что из себя представляет, а также и то, на что он рассчитывает. Среди наемников существовал своеобразный обмен информацией, так называемый внутренний чат биржи. Так вот, именно по этому чату уже ходили слухи про этого разумного. Рассказывали, что он обнаглел настолько, что уже просто брал и рассылал рекомендации по поводу того, чтобы его приняли на работу в срочном порядке, из зарплаты, которую он хочет, а не ту, которую ему могут предложить. Честно говоря, когда я это услышал, то никак не мог успокоиться. Меня разбирал жуткий, буквально истерический хохот. Это же до какой степени надо было набраться наглости, чтобы брать и рассылать свои же рекомендации в отношении себя самого? Ты вообще-то здесь находишься на тех же правах, что и все остальные. Так нет же, требует чего-то особенного. Самое, что было для меня весьма смешным, так это то, что перед тем, как он пришел ко мне, этот разумный додумался до того, что послал и мне эту самую рекомендацию. Да, она не была подписана какими-то идентификаторами. Он просто поставил внизу отметку того, что это именно биржа наемников рассылает такие глупости. Сказать о том, что я был шокирован, это не сказать ничего. Я действительно был весьма удивлен подобному фокусу, и поэтому я захотел просто узнать, на каком основании этот идиот позволяет себе подобное. Однако отмечу тот факт, что он, даже не задумываясь о моих интересах, заявился в кабинет с таким лицом, как будто делает мне невероятно огромное одолжение. Так что сказать, что я был сильно удивлен, в данной ситуации не сказать ничего. Естественно, что этот разумный был, видимо, немножко удивлен тем фактом, что я почему-то не кинулся его приветствовать. Более того, я же с ничем не прикрытым удивлением принялся рассматривать его так, как будто вижу перед собой какую-то амебу или мерзость. Ведь я просто не понимал подобного поведения со стороны разумного, который сам пришел ко мне на поклон. Это вообще-то переходит все возможные границы. Мы немного поиграли с ним в гляделки, потом мне все это уже надоело. Видимо, он думает, что я начну умолять его вступить в мою корпорацию. С учетом того, что у него было все, чтобы с успехом в нее вступить. Нейросеть шестого поколения, базы знаний высокие. Можно было сказать, что он даже в чем-то и профессионал. Вот только я не мог никак определить направление его профессионализма. Профессионал в том, чтобы выпендриваться, или в чем еще он профессионал. Я такого просто не понимаю. Ты и вообще-то пришел ко мне, чтобы я тебя взял на работу, а не я к тебе пришел. Разница ощутимая должна быть. Ну, и чего ты на меня вылупился? В конце концов, когда мне надоело на него смотреть, и наблюдать это полное брезгливости выражение лица, я решил подтолкнуть его к действию. Если тебе есть, что мне предложить, будь добр предлагать. Если нет, вали отсюда. Мое время денег стоит. Он так удивленно на меня посмотрел, видимо, не ожидая подобного сюрприза. После чего я просто указал ему на дверь. Ну, действительно, что это за идиотское поведение? Если ты пришел ко мне устраиваться на работу, то, пожалуйста, расскажи, в чем твои плюсы, и что я получу взамен, взяв тебя на должность. К тому же, среди должностей, которые у меня имелись, не было должности начальника. Я не собирался делать никого офицером без особых заслуг. Как я уже сказал, для начала нужно заслужить мое уважение. Да, я сейчас взял на должность офицеров трех молодых креатов, но в данном случае это можно понять, как своеобразную попытку напакостить ордену креатов. Слишком уж их поведение мне не понравилось, но не более того. Найду кого-то более достойного, заменю. Это не проблема для меня, как для единоличного хозяина корпорации. К тому же, мало кто думает об этом, но хитрость ситуации как раз заключается в том, что я всего лишь ставлю их на должности так называемых звеньевых. Я здесь хозяин, и я здесь решаю. Даже эти офицеры всего лишь исполнители. В других корпорациях с этим гораздо сложнее. Офицерами в таких нюансах обычно становятся чем-то вроде директоров корпораций. У меня же такого бреда не будет. Даже если бы этот раскормленный жердяй вдруг стал бы, например, офицером медицинской службы на борту моего корабля, то на большее он бы не рассчитывал. Он не стал бы никем значимым в жизни моей корпорации, просто заведующим медицинским отсеком. И то, зная, каким он был ранее, я не собирался давать ему такой возможности. Я же не полный идиот, я пришел сюда на собеседование. Заметив мое недвусмысленное движение, указывающее ему на дверь, этот толстяк все-таки разродился словами. Но та самая брезгливость, которую он пытался все-таки, видимо, спрятать, хлестнула через край, и этот разумный так процедил эти слова, что я просто расхохотался и действительно указал ему на дверь. В следующий раз, когда ты придешь к кому-нибудь на прием, чтобы устроиться на работу, будь добр, веди себя как следует. Криво усмехнулся я, покачивая головой и явно давая ему понять, что не собираюсь брать на работу такое дерьмо, появившееся из клараки, известной под названием корпорация нейросеть. Это ты пришел ко мне просить меня взять тебя на работу. Ты, я к тебе не приходил. Поэтому постарайся хотя бы изображать из себя того, кто пришел на прием с просьбой. Нечего мне тут одолжение делать. В моей корпорации тебе не место. У меня нечего делать тем, кто нарушал законы и проводил эксперименты над разумными, являющимися гражданами Содружества и Федерации в частности. Только не надо мне заливать о том, что ты знать не знал об экспериментах. Если ты был заведующим отделения корпорации, как ты яростно всем доказываешь, пытаясь убедить взять тебя на работу, то ты обязан был знать о том, что вы делаете. Поэтому я не понимаю главного. Почему тебя еще на рудники не отправили? Заключил договор со службой безопасности Федерации? Если так, то тебе тем более в моей корпорации делать нечего. Убирайся, вали отсюда, пока я не позвал других наемников и не рассказал им то, кто ты на самом деле. Судя по мелькнувшему паническому взгляду этого толстяка, я действительно попал в точку. Скорее всего, он действительно заключил договор со службой безопасности Федерации, и теперь все обстояло именно так, как я говорил, его не посадили только из-за того, что этот разумный заключил договоренность, и теперь выслуживался перед службой безопасности Федерации, пытаясь хоть как-то снова дослужиться до руководящей должности. Но с его стороны это серьезная ошибка, по той причине, что не в моей организации быть таким явным прислужником службы безопасности Федерации. Я уже слишком хорошо знал о том, чего от этих разумных можно ожидать. Поэтому я также понимал и то, что если возьму столь явного агента к себе на службу, по всего лишь продемонстрирую чуть ли не всему содружеству тот факт, насколько я глупый человек. Возможно, это была проверка, не знаю, но сейчас не это для меня было важным. Важным было то, что я этого разумного действительно неплохо так напугал, дав ему недвусмысленный намек на то, что он действительно совершает серьезный просчет. Так что этот колобок вылетел из комнаты для собеседований с такой скоростью, которую от него я просто не ожидал. Да, мне это и было-то не сильно важно. В первую очередь по той причине, что я размышлял о необходимости найма медика, от которой никуда не денешься. Ведь не буду же я сам обслуживать всех, кому надо будет в медкапсулу лечь. Я для себя базы медика учил, так что без специалиста никуда. Вот только где его взять? Агенты службы безопасности Федерации с борта Кондора уже передали своему куратору информацию о том, что добраться до моих данных они просто не могут. Также они передали намек на то, что на борту корабля нет профессионального медика или медтехника. Мне самому приходится выполнять эти обязанности. Неужели они так и не поняли такого недвусмысленного и практически ничем не прикрытого намека? Я думал, что они более сообразительные в этом вопросе. Ну, что ж, придется констатировать факт того, что куратор у агентов службы безопасности Федерации не слишком умный и сообразительный. И этот факт, как таковой, мне, наверное, придется учитывать. В следующий раз, когда я захочу подсунуть какой-нибудь сюрприз службе безопасности Федерации, надо будет продумывать эту хитрость хотя бы с учетом того факта, что эти разумные явно не блещут умом. А значит, следует сразу понимать то, насколько эффективными могут быть те или иные решения в их исполнении, так что придется размышлять над этим вопросом. Однако, к концу этого дня, я все-таки получил подтверждение своих подозрений, так как в первую очередь я подозревал тот факт, что курирует моих агентов в службе безопасности никто иной, как сам генерал Рентамур. Так как к концу дня на прием ко мне пришло сразу трое разумных, которые, как ни странно, тоже имели отношение к корпорации нейросеть. Как я и думал, служба безопасности Федерации оставила этих разумных за пределами своих тюремных камер, видимо, только по причине того, что все они согласились сотрудничать с ними, всего лишь не желая отправляться в тюрьму, что было вполне предсказуемо. Однако эти три медика выступали как целая бригада, что было бы довольно неплохо. К тому же, скорее всего, они буквально только что получили дополнительный инструктаж, ввиду того, что толстяк вылетел от меня как ужаленный в одно мягкое место. Видимо, поэтому эти разумные не пытались давить на меня или изображать из себя что-то особенное, а эти пришли действительно устраиваться на работу. И сразу целых три агента, это же надо было так постараться. Я понимаю, что в данной ситуации этот разумный действительно действовал на упреждение. Такая бригада медиков не может не привлечь к себе внимание. К тому же, на борту моего корабля медиков действительно не было, а вот медицинский отсек был, и достаточно большой. Медкапсулы у меня были достаточно новые и эффективные. Кстати, вы будете смеяться, но на том складе, который я разграбил, находилось два десятка медицинских капсул. Да, они были пятого поколения, однако, среди них была пара весьма интересных. Это были медицинские капсулы, объединяемые в единый хирургический комплекс. По сути, это был исследовательский комплекс, который мне действительно может впоследствии пригодиться. Естественно, что я сразу проявил к нему интерес и забрал на свой корабль. Медицинские капсулы сейчас постепенно занимали свои места. Не все сразу. В работе у меня был всего десяток таких устройств. К тому же я и сам прекрасно понимал, что больше устройств там устанавливать мне пока что нет никакого смысла. Всего лишь по той причине, что пока что мне этого хватало. Однако, с таким пополнением и все остальное вполне может быть мне и пригодится. К тому же, у этих красоток с собой было целых две медицинских капсулы пятого поколения. Учитывая тот факт, что из нейросети им вряд ли дали бы забрать что-то подобное, то значит это подарочек со стороны службы безопасности Федерации. И исходя из всего этого можно понять, что подобный сюрприз не случайен. Как уже говорилось ранее, я ценил хорошее оборудование, а значит, такая группа должна меня заинтересовать. У того толстяка, который изображал из себя оскорбленное достоинство, подобного оборудования не было, и поэтому можно было понять причины для подобной активности со стороны службы безопасности Федерации. Ведь я открытым текстом ему заявил о том, что ему предложить мне просто нечего. Вот вам и ответ. Ответ, который толкал этих разумных на активные действия. Тщательно изучив документы этих трех разумных, которые, как ни странно, оказались молодыми женщинами, только имеющими отношение к разным видам разумных существ, я имею в виду Слакса, Зунра и даже Руук, так что можно было констатировать тот факт, что специалисты они неплохие, и вполне могли бы мне пригодиться, но, как я уже сказал, их послужной список меня немножко настораживал, немножко, именно из-за того факта, что эти разумные нигде кроме корпораций нейросеть просто не работали, а тут они вдруг рванулись работать в наемники. Может быть, вам это и не кажется странным, но я сразу почувствовал возможные проблемы, которые могу получить с этими красотками и их медицинскими капсулами. Дело в том, что информация, которую передали мои новые двойные агенты, должна была сказать генералу Ирину Тамур о том, что у меня на борту имеются медкапсулы четвертого поколения, а тут мне подсовывают медицинские капсулы пятого поколения. Намек вам понятен? Эти разумные откровенно пытаются меня подтолкнуть к проведению собственного обследования именно в этих медицинских капсулах, тем более, что я заранее догадываюсь о возможных модификациях этих устройств, а значит, наверняка я сам захочу их проверить. Что-то мне подсказывает, что в этот раз устройства будут чистыми, видимо, для того, чтобы хоть немножко успокоить мою паранойю. Однако эти разумные не учитывают главные факторы, которые в этой ситуации говорят как раз в мою пользу. Они подсовывают мне трех профессиональных медиков, а также и пару медтехников, которые стоят в очереди на прием. У всех этих разумных был один огромный минус. Раньше, буквально пару месяцев назад, все они работали на корпорацию нейросеть. Тяжело вздохнув, я был вынужден задуматься о том, насколько шаблонное мышление разумных в Содружестве. Генерал прекрасно знает мое отношение к этой организации. Прекрасно знает, что я буду все перепроверять десяток раз, и подсовывает мне целую толпу этих разумных. Я только что выгнал одного такого же. Причем я даже не скрывал того, что знаю о том, на кого именно он теперь работает. Но почему-то мне опять подсовывают тот же самый цирк с клоунадой. Не странно ли все это? Мне кажется, что очень странно. А вам? Ну, что ж, у вас вроде бы все подходит под мои требования. Задумчиво хмыкнув, я передал этим красоткам на нейросети образец договора, в котором специально подчеркнул пункт в отношении потенциального предательства. Там был у меня такой пункт, который касался именно лояльности этих разумных в отношении меня лично и моей корпорации. Как только они пытаются нарушить этот пункт, их ожидают огромные штрафные санкции и серьезное наказание. Самое интересное было в том, что отменить этот пункт или как-то убрать из договора они не могут. Мои юристы подтвердили, что я имею полное право использовать подобную формулировку, поэтому у них просто нет выхода. К тому же, я четко видел по их лицам, что им просто необходимо попасть на борт моего корабля. Как бы они ни хотели изворачиваться, но тут ничего не поделаешь. Им надо попасть сюда, что они и намеревались проделать. Я же воспользуюсь этим шансом, чтобы нанести удар по генералу и его наемникам. В первую очередь по той причине, что эти разумные сами совершили очень серьезный просчет. Дело в том, что если осмысливать ситуацию, то все эти разумные сами шли в мою ловушку. Они сами подписывали все эти договоры, часто даже не задумываясь над тем, что таким образом всего лишь дают мне возможность их самих загнать в серьезную ловушку. Подписывая договор, эти разумные сами нарушают даже не один закон Федерации. Как я уже говорил, в этом государстве власть в руках держали представители корпораций, а они подписывают договор, при этом фактически сами желая нанести мне вред, так как прибыли сюда именно со злым умыслом против меня, и отрицать этого они потом просто не смогут, ведь следующий наш разговор состоится прямо на борту моего корабля, как только они туда прибудут. Процедура ареста подобных агентов у меня уже была отработана до мелочей. Может быть, они думают, что медиков я трогать не стану. Ну, давайте будем честными. Эти разумные пытаются попасть на борт моего корабля не для того, чтобы мне помогать или лечить меня. Они туда хотят попасть именно для того, чтобы попытаться сделать из меня инструмент для собственного возвышения. Неважно где и неважно как, в моей ли корпорации, или же на поприще службе самой федерации через генерала Ирина Тамур, это не имеет для меня значения. Для меня значение имеет только сам факт того, что они заранее планируют предательство, а это прямое нарушение моего контракта с ними. Закончив в этот день встречи с будущими кандидатами, я пока не планировал ничего нового. Для начала следует отметить то, что у меня целых 5 агентов службы безопасности, которых нужно обработать. Я считаю 3 медиков и дополнительно 2 медтехников. Кстати, всех остальных, кого тоже принял на работу, я собирался прогнать через жесткий фильтр. На борту моего корабля у них не будет возможности с кем-либо общаться на стороне без контроля. Кондор обеспечит надежную фиксацию всех переговоров. В первую очередь по той причине, что мне надо знать, кто и на что способен. К тому же я не был уверен ни в ком из них. Да, я прекрасно понимаю, что служба безопасности Федерации старательно подбросила мне этих агентов, словно косточку собаки. Однако, я не считаю их тупее себя. Поэтому заранее считаю, что под видом этих агентов, они могли выложить мне приманку. А настоящих агентов могли подбросить мне под видом тех же пилотов или пары штурмовиков, которых я все-таки принял на службу. Уже только поэтому мне стоило бы быть настороже. Так что следить за ними я буду. При малейших намеках на предательство, эти разумные тут же пройдут обработку. Я понимаю, что после смены приоритетов в нейросетях эти разумные превращаются в подобие зомби. Я даже не буду с этим спорить. Но в данной ситуации следует отметить тот факт, что я их такими не делаю с самого начала. Не надо рассчитывать на предательство. Не надо считать меня дураком. Заключили со мной договор? Хорошо, давайте будем честными. Я буду честным по отношению к вам, а вы честными по отношению ко мне. И все. Никто из нас не пострадает. Я буду выполнять договоренности с вами до мелочей. Не доводите до того, что мне и самому не слишком приятно. Но раз вы считаете, что мне это должно понравиться, тут ответ очевиден. Вернувшись на корабль, я стал готовиться к встрече моих новых подопытных. Я так называю этих разумных, которые считали меня тупее себя. В первую очередь я имею в виду именно агентов, которых ко мне старательно подсылала служба безопасности Федерации. Учитывая тот факт, что первым челноком летели именно все представители медицинской службы, включая медтехников, я мог только посмеяться. Дело в том, что мне не надо было за ними охотиться по отдельности. Этот челнок залетел в специально выделенный ангар, где пассажиров тут же обстреляли дроиды из парализаторов, после чего их заперли всех в криокапсулы и доставили в кладовую, где я буду проводить с ними беседы. Попутно я проверю мою пленницу, которая сейчас сходила с ума в пенале от того самого звука, про который я уже говорил раньше. Тонкий и слабый звук, похожий на флейту, действительно мог свести с ума кого угодно. Я попробовал его послушать в своих покоях, пока занимался делами, и уже через полчаса начал психовать. А что же происходит у нее в голове, учитывая тот факт, что эта девчонка уже третий день его слушает в металлическом пенале, откуда и деться, то никак нет возможности. Дополнительно ко всему, учтите тот факт, что у нее даже нейросеть не работает. Я ее сразу же отключил, попутно проверив ее протоколы. Скажу сразу, меня кое-что насторожило. Дело в том, что часть памяти девушки была заблокирована. У нее стояли импланты, которые позволяли расширить возможности памяти. Так вот, один имплант, как ни странно, выполнял роль не расширителя памяти, а блокиратора. Что же он там блокирует у нее такое? Пока я взламывал этот секрет, надо было сделать так, чтобы девушка прошла обработку и подумала над своим поведением. Поэтому я пока что занялся своими новыми гостями, попавшими ко мне в руки во время последнего найма. С их стороны это было довольно глупо явиться ко мне подобным весьма предсказуемым образом. Тем более, что в сложившейся ситуации они действительно совершили глобальную ошибку. Одного за другим я их вытаскивал из криокапсул. В медкапсуле отключал им нейросеть, после чего располагал их беззащитные и полностью оголенные тела на своем пыточном станке и пускал в дело нейрохлыст. Когда эти красавцы приходили в себя, то некоторые из них удивлялись сначала. Потом они пытались мне даже угрожать, и в конце концов начинали говорить. Я узнавал у них то, кто их прислал и зачем. Также, когда они мне пытались угрожать различными карами со стороны службы безопасности Федерации, я просто смеялся, в первую очередь демонстрируя им договор, который они сами подписали, и тот самый пункт, который я подчеркнул заранее, нелояльность к корпорации мне лично. После этого они тут же сдувались, ввиду того, что просто не знали, что сказать на этот пункт, ведь кары за это им грозили жесточайшие. Начнем с того, что они теперь должны были мне предоставить денежную компенсацию в размере минимум полумиллиарда кредитов. Как вы думаете, у них такие деньги имеются? Сомневаюсь. В первую очередь по той причине, что будь у них такие деньги, то они бы открыли свою частную медицинскую клинику, организовали бы корпорацию с медицинскими услугами и не пытались бы найти себе работу на бирже наемников. Все просто. Вы, конечно, мне тут же попытаетесь напомнить о том, что эти разумные совершили серьезный просчет, работая на корпорацию нейросеть, и в результате этого им никто не позволит больше работать в медицине. Если бы так было на самом деле, то служба безопасности Федерации их бы просто заперла в тюрьму или лишила гражданского рейтинга. Как я уже говорил, в этом государстве ничего просто так не делается. А значит, если эти разумные подписали договоренность со службой безопасности Федерации на оказание определенных услуг, то им бы разрешили и клинику открыть, и дальше заниматься медицинской деятельностью, лишь бы они доносили, что нужно и когда нужно. Так что тут все понятно без объяснений. К тому же, в этом пункте у меня также имелось упоминание о том, что эти разумные сразу попадают под уголовные статьи законов Федерации, а это очень опасный приговор. Про него забывать не нужно было. Они тут же отправятся на иридиевые рудники, когда вернут мне долг в виде тех самых 500 миллионов кредитов. Честно говоря, я был бы не против, если бы эти разумные сейчас заплатили мне такие деньги, они бы мне пригодились. При этом не стоит забывать о том факте, что эти разумные действительно совершили серьезный просчет. Они могли бы попытаться откупиться от меня, заплатив вдвое больший штраф, лишь бы я не подавал на них заявление в суд. Такое было возможно, и тогда они бы просто покинули бы мою корпорацию с поражением в гражданском рейтинге за нарушение контракта и отдав приличную сумму средств. Но, как я уже сказал, у таких разумных денег подобного объема не было, поэтому и выбора у них особо не было. Да, и какой может быть выбор у этих несчастных, которые только здесь и сейчас поняли, куда их толкнула служба безопасности Федерации? Они, конечно, могут заявлять о том, кому именно они служат, но я сомневаюсь, что в том договоре указано то, что служба безопасности Федерации прикроет их шалости в случае возникновения подобных конфликтных моментов, и уже только поэтому стоило бы заранее задуматься о том, что и как они будут делать в такой ситуации. Они были полностью в моей власти, и поэтому они не могли ничего поделать, всего лишь по той причине, что понимали глубину этой ямы. Я же мог делать с ними теперь все, что захочу. Так что то, что они оказались передо мной в пыточном покое, для них было мелочью. Ради тех денег, которые они могли потерять, и будущее своей жизни, они были готовы на все. Договор между нами был аннулирован, и эти разумные переподписали новые договоры, которые превращали их в моих покорных исполнителей. Для начала в этих договорах срок службы был изменен. Так он был 5 лет, а теперь стал 50. Зарплата в первых договорах была вполне себе лояльная, в зависимости от их уровня знания и возможностей. Теперь же она была минимальная. Фактически ее должно было хватить только на проживание на борту моего корабля. А что вы думали? Я их кормить, одевать и обувать за свой счет буду? Нет уж. Более того, я сделал так, что благодаря многим нюансам, даже проживание на борту моего корабля будет постепенно увеличивать их задолженность. Попутно, ко всему прочему, они обязаны будут изучать те базы знаний, которые я им дам по тем ценам, которые я назову. В общем, я этих разумных быстро и довольно эффективно превратил в очередных рабов, и ничего другого им не оставалось, как просто подчиняться. Так что я получил сразу 5 специалистов по медицине. Я таковыми считаю и медтехников. Медкапсулы тоже нужно нормально обслуживать. К тому же я сразу же передал им те самые протоколы и приоритеты для их нейросетей. Так что теперь они, даже если и захотят, вырваться из этой ловушки уже не смогут. Даже если вдруг кто-то даст им такие огромные деньги, в чем я сильно сомневаюсь, эти разумные не смогут вырваться из моей ловушки, всего лишь по той причине, что они сами хотят в ней находиться. Ведь эти протоколы и приоритеты будут вынуждать этих разумных делать все именно так, как нужно мне, и для меня это довольно важно. Как только я это сделал, тут же допросил их, и выяснил тот факт, что их медицинские капсулы, Как я и подозревал, полностью чистые от каких-либо экспериментальных устройств. Однако у них были специальные инструкции, которые должны были все равно сделать все так, что я либо попаду в один прекрасный момент в ловушку, если вздумаю по глупости довериться этим разумным, либо они просто запрут меня в медицинской капсуле, где я стану пленником, когда служба безопасности Федерации захочет забрать мой корабль. Вообще-то, если логически подумать над этим вопросом, то данные разумные совершают серьезную ошибку. Я имею в виду в данном случае именно тот факт, что подобное поведение с их стороны ничем другим не назовешь, хотя бы по той причине, что эти разумные действительно, видимо, не задумывались о последствиях. Попытка захвата моего имущества на территории Федерации, вообще-то это сейчас не просто имущество какого-то отдельно взятого разумного, это корпоративное имущество, и просто так попытаться его у меня забрать у них не выйдет. Они должны были учитывать этот факт, факт того, что в данной ситуации они совершают ошибку. Возможно, вы тут же заявили бы мне о том, что это с моей стороны может быть просчетом, ведь Служба безопасности Федерации является довольно серьезной организацией на территории целого государства. Я, то этот факт учитываю, а учитывают ли его они? Начнем с того факта, что после известия о подобных шалостях в отношении частной корпорации, у этих разумных возникнут большие проблемы, и я не шучу, когда говорю про возможные проблемы, ввиду того, что этот факт отрицать не получится. Если подобное позволит в отношении хотя бы одной корпорации, то подобное будет вполне возможно и в отношении других корпораций, что тоже немаловажно, так что вряд ли это кто-то позволит, ведь тогда любая из корпораций тоже может попасть в переделку, которая станет очень сложной ситуацией для решения. Начнем с того, что всегда существует такой факт, как прецедент. Как только эти разумные сделают подобное в отношении одной корпорации, другие могут попасть в такую же сложную ситуацию, и тогда никто из них не сможет быть уверен в собственной защищенности. Это, по сути, просто невозможно. Так что тут все понятно без лишних объяснений или каких-либо словесных высказываний. На этих разумных я потратил всего лишь один день, так как особо никто из них не сопротивлялся. Наблюдение за другими наемниками, которых я нанял, пока что не дало результата. Все они вели себя вполне адекватно, обживались, осматривались на корабле и не задавали никаких глупых вопросов, что говорило в их пользу. Но это может быть и ненадолго, я все равно следил за ними. Моя паранойя никому не доверяла, и поэтому я не спешил с выводами. Может быть, они действительно достойные и разумные, а может быть и враги мне и моей корпорации. Я уже знал о том, что для этих разумных, которые пытаются служить кому-либо на стороне, подобные контракты являются своеобразной страховкой, но не более того. Они почему-то думают, что та же Служба безопасности Федерации, или кто бы там за ними ни стоял, их защитит. А вот когда они попадаются на предательстве и нарушении контракта, то неожиданно для себя понимают, что ситуация не так радужна, как они думали. И вот тут-то все и начинается.